Этот год по росписи бюджета не превышает 700,5 миллионов, из которых не более 90 миллионов – это сборы недоимок и податей крестьянских общин. Чувствуете разницу? 90 и 700. В это же время торговый оборот в империи уже сейчас превышает сумму в 2,5 миллиарда рублей серебром, а гильдейские оплаты и совокупная прибыль казны от торговых операций купцов ничтожна – менее 15 миллионов. Понимаете, с чего же мы живем? Герман Густавович, вы будете смеяться, любезный Валерий Иванович, но с питейного дохода и таможенных доходов, почти треть бюджета, это они и есть. А еще соляный доход, акцизы с табаку, сахара и нефти, от казенного имущества, почти 30 миллионов. Ну и 70, это поступления разного рода, всего и не упомнишь. И чего же, с введением новой формулы налогов, что ожидается, прибыток будет казне, или иначе? Так вы сами посудите, 10% налога с 2 миллиардов оборота, вместе с 12 с четвертью миллионами отплаты за право торговли, которая, кстати, пока сохраняется в качестве заградительной меры. Это чтоб в торговлю не ринулись мошенники и излишне оптимистично настроенные мещане. 200 миллионов прибытка, так ведь выходит, ах, Валерий Иванович, дорогой, ваши бы слова да богу в уши, мы осторожно рассчитываем на 100 миллионов. Или около того, невероятно, поразился губернатор, колоссальная сумма, это сколько же всего полезного отчизне на такие деньжищи можно сделать, к сожалению, не так много, как хотелось бы, огорченно выговорил я, грядет война, и главная наша задача, подготовить страну к этому катаклизму, война, великие князья все-таки поддались уговорам Габсбургов, нет-нет, не та война, мы вскоре станем воевать турка, и великая наша удача, что в Европе ведущие державы на тот момент вцепились друг другу в глотки, не будь того, они все непременно помогали бы туркам, но почему, бритты, чтоб не дать нам проливы, франки, чтоб и далее тянуть из Стамбула деньги, немцы, просто за деньги, ну и в качестве мести, за то, что мы пока имеем больший вес в мировой политике, и все они снабжали бы Стамбул самым современным оружием, кредитами и военными советниками, так что я очень надеюсь, что к началу нашей войны, сражения в Европе еще не утихнут, прозвучало весьма коварно, прагматично, дражайший Валерий Иванович, не более того, только, расчет, впервые за 100 лет большая война в центре Европы обходится без нас, впервые на чужой земле, за чужие нам интересы не льется кровь наших ребят, так что вот что я вам скажу, господин губернатор, если можно радоваться событию, в котором отдают Богу души десятки тысяч людей, то я буду радоваться этой их войне, радоваться, и продавать припасы обеим сторонам, чтоб они не решили вдруг, что сражаться нету больше сил, и пора разойтись миром. Я хочу, чтоб они, все эти бритты, франки и германцы, прочувствовали на себе, каково это, быть бойцовскими рыбками в аквариуме, на который с этаким ленивым интересом поглядывает кто-то большой и сильный, тот, кто подсыпает корму, когда рыбы начинают уставать. О! Какая речь, ваше высокопревосходительство, даже несколько жаль, что такое никак невозможно печатать в газетах, не поймут, станут обзывать кровожадным дикарем, а не истинным патриотом Отечества, нет, засмеялся я, в газеты это передавать не стоит, но мы несколько отошли от темы, начали-то разговор с зерноторговой реформы, как по мне, Герман Густавович, так ваши предвидения грядущего куда важнее будут, войны начинаются и заканчиваются, господин Черков, и даже если военная удача отвернется, всегда можно отступить, и начать сызнова. Война никогда не наполняет животы простых людей, а вот наше преобразование, очень даже может, если сделать все решительно и бескомпромиссно. Благое начинание, кивнул Черков, рад, что правительство наконец-таки обратило свой взор на низкое сословие. Когда-то же нужно, улыбнулся я, однако, нужно признать, что у реформы вмиг единой образуется огромное число противников. Руководителю зерноторговой компании станут жаловаться, угрожать и требовать, чиновников пытаться подкупить или задобрить подношениями, станут нашептывать крестьянам всякое разное, чтоб сорвать скупку хлеба. С другой стороны, государственная монополия на импорт зерна и муки сведет к ничтожному все ранее заключенные нашими торговыми людьми контракты. Придется все начинать сызнова, неминуем период, когда наши поставки примет на себя кто-то иной. Те же САСШ с превеликим удовольствием поставит хлеб взамен русского. Там, на биржах Европы, нас не ждут с распростертыми объятиями. Нет, придется выгрызать свою нишу. расталкивать иных поставщиков локтями. И здесь снова нам может изрядно помочь война, когда нужно кормить огромные армии военного времени, на цену смотрит в последнюю очередь. А если уж и Британия вступит в битву, так и вовсе. Гранд Флит может перекрыть Германии все поставки морским способом. Берлину и не останется ничего более, чем покупать продовольствие в России. «Завидую я вам, ваше высокопревосходительство», — вдруг заявил Чирков. «Стоило мне сделать паузу, чтоб отдышаться. Давненько, Ядрешкин корень, я не занимался подобными вещами. И раньше произносил речи, главной целью которой было вовлечь слушателя в суть проблемы. Но чтоб вот так, по сути, морально подавляя собеседника грудой правильно подобранных фактов, такого давно не делал. Сколь же интересна ваша жизнь, сколь же скучна и однообразна наша здесь, в провинции. Признаться, первой персоной, которую я вижу на посту директора имперской зерноторговой компании, это вы, Валерий Иванович», — коварно улыбнулся я. «Я», — вскричал пораженно губернатор. «Но почему, Яков Алексеевич Прозоров? Как почему?» — делано удивился я. «А кто еще? Кто еще много лет был начальником одного из хлебных краев империи? Кто, как не вы, Валерий Иванович, пообещав вяткинцам торжество закона и порядка, все эти годы истово притворяли в жизнь свое обещание? Кто, в конце концов, побывал во множестве стран Европы? Кому, как не вам, не нужно объяснять всю суть обыкновений в торговых делах там царящих? Кто же, по-вашему, еще более достоин, если не вы? Да, но, вы ведь сказали, Герман Густавович, что должность сия, министерская. Как же так-то, из губернии начальников, и сразу в министры? Где же это видано? Допустит ли их императорские высочества такого? Ничто и возражать не станет», — отмахнулся. «Я же, драгоценный мой Валерий Иванович, ничуть не пугал вас, рассказывая о том, как по первой сложно будет директору новой императорской компании. Мнится мне, что я и половины трудностей, вас ожидающих, не перечислил. Но, ежели вы этого боитесь, не готовы взвалить на себя груз ответственности, считайте, будто не справитесь, тогда, нет-нет, ваше высокопревосходительство», — Чирков даже вожжи бросил, чтоб протестующе замахать на меня руками. «Работа на благо Отечества никогда меня не пугала. Одного лишь боюсь, того, что место чужое займу, не того, кто куда более достоин. Это ведь каков след в истории, следище, встать в один ряд с великим Николаем, его первейшим сподвижником, Лерхе и прочими господами, коих имена у всех на слуху. Великое же дело затевается, величайшие. А разве не того вы хотите? Не ради следа в умах людей труды свои издавали?» — вздохнул я. «Пора, вроде, привыкнуть к тому, как легко люди этого времени начинают бросаться громкими словами, да все не выходит. Ищу подвох, тонкую издевку, сарказм. Всю мою прошлую жизнь знал. Слышишь слово «родина» или того пуще «отечество», готовься к тому, что тебя сейчас начнут обманывать. За такими трескучими, громкими словами всевозможные прохиндеи прячут обычно большую ложь. Вот уж не думал, что мне того самого Чиркова придется уговаривать. Нет-нет, Герман Густавович, я согласен. Конечно, согласен. Вы сказали, реформа начнется с осени. А ныне что же? Надобно же людей найти нужных, помощниками озаботиться. Времени-то совсем нет, осень совсем близко. Я привез вам полный текст уложения об учреждении императорской зерноторговой компании. Начните с изучения документов. Может так статься, что у нас, в столице, несколько иной взгляд на нужды крестьянства и купечества, нежели они имеют место быть. Еще не поздно будет внести правки. Может быть, что-то вовсе отменить, а кое-что исправить. Есть еще время с опытными людьми поговорить. «Да-да, ваше высокопревосходительство», — затараторил на своем напевном, вятском, говоре Чирков. «Вы вот как об интересах купцов сказали, я сразу Прозорова, Якова Алексеевича, припомнил. Вот кого нужно спрашивать, вот кто, как никто иной, в самую суть беды взглянуть может. Одно только, очень уж своеобразный он человек, на прием в вашу честь не нашел времени прийти, отговорился делами да заботами. Кабы прием тот не в мою честь затеян был, так и я бы отговорился», — засмеялся я. «Признаться, я небольшой любитель всяких таких сборищ. Вижу вас, ваше высокопревосходительство, а будто бы слышу Якова Алексеевича. Вот уж кто не любитель. Его присказку, что, дескать, работать нужно, а не разговоры разговаривать, у нас здесь каждый знает, всплеснул руками губернатор. «Редкостной энергичности, господин. Да, вы, Герман Густавович, непременно с ним столкнетесь. Открою небольшой секрет. Господин Прозоров в некотором роде зависть к вам испытывает. Вот как? Отчего же? Так это про вас говорят, что всякий, кто с вами дела начинает вести, в считанные годы неприлично богат становится, а его завидки берут. Сам неоднократно слышал, как Яков Алексеевич говаривал, что ежели бы он захотел до таких высот в правительстве дойти, так и смог бы, а там сидячи, не мудрено хорошим знакомцам помощь мошну набить. Мимо, хмыкнул я, промахнулся ваш Прозоров, в стремлении всех вокруг облагодетельствовать, коли человек того достоин, и достаток его во благо земле отеческой пойдет, меня в первый раз еще в Томске обвинили, я тогда там начальником губернии пребывал, потом, как в столицу меня Николай Александрович вытащил, это уже массовым явлением стало. Всякие да всякие разные господа ко мне в приятели стали набиваться, чтоб с моих трудов в свои карманы деньги складывать. Только я и туда свое условие привез. Помогать только тем, кто не только о себе радеет, но и об отчизне. Таких подробностей в салонах не передают, развел руками Черков. Да и сами ведь знаете, Герман Густавович, чем дальше от Санкт-Петербурга, тем больше привирают. У Великого океана вами, быть может, и детей пугают. Не удивлюсь, коли нечто этакое откроется. Да уж, захохотал я, уже в Москве мне передали, будто слухи ходят, что я с инспекцией по стране иду, наказывать невиновных и награждать непричастных. Великие и ужасные лерхи на тропе войны с разгильдяями и мздоимцами. Лично, не лепится же, вскинул брови губернатор. Неужели кто-то может всерьез верить? Каждый губернский начальник перед вашим появлением в силах столь благостную картину организовать, что хоть ордена раздавай. Много ли вы, ваше высокопревосходительство, увидеть да услышать сможете, чтоб истину узнать? Да много и не нужно, вмиг перейдя на серьезный тон, заявил я. Земля, о которой заботится, иначе выглядит. Никак, та, где этой заботы нет. Мы с его императорским величеством много где успели побывать. Николай Александрович желал сам, своими глазами свою страну видеть, ну и меня везде с собой брал. Поверьте, повидал благостных картин и мундиров с дырками на локтях. Это вам, Валерий Иванович, мнится, будто везде так, как в Вятке. Губернии начальник, хороший хозяин и людей защитник. В иных местах губернаторами псов цепных назначили. Только гавкать да требовать и могут. А вы еще спрашиваете, почему вы? Потому, господин Черков, что мало нас, тех, кто действительно, как бурлаки на Волге, могут в лямку встать и тянуть державную баржу против течения. И тянуть, и тянуть, и тянуть. Безрадостно как-то, поежился Черков. Грустно. Как есть, теперь пришло мое время разводить руками. Кто везет, на том и едут. Но тому и местечко в грядущих учебниках истории достается. А псам, да церберам всем памяти, что в злых опусах господина Салтыкова. Помолчали. Настроение куда-то ехать и на что-то смотреть совершенно пропало. Но и разворачивать бричку, я тоже не стал торопиться. В конце концов, работа должна быть сделана, хочу я того или нет. И чем быстрее получилось бы отделаться от, так сказать, обязательной части путешествия, тем скорее мог бы отправиться дальше на восток, в Томск. Место грядущего мероприятия увидели издалека. Плотники еще не закончили до конца сколачивать трибуны, а рабочие, призванные украсить все вокруг лентами, флагами и розетками из ткани цветов имперского флага, еще только раскладывали материалы на земле. Но то, что торжественное событие будет проходить именно в этом месте, было уже понятно. Железнодорожный объезд тоже еще не выглядел до конца завершенным. Кое-где даже еще шпал не хватало, а те, что имелись, не были присыпаны гравием. Вообще, поражала технология строительства. Мне всегда казалось, что сперва на насыпь должны укладываться шпалы, и только потом рельсы. Но нет, сейчас почему-то делали в точности наоборот. Я, понятное дело, со своими советами никому не лез. Просто удивлялся издали. К завтрашнему дню закончит, выдал экспертное заключение Черков. К вечеру сегодня уже и маневровые обещались пустить, проверить крепость пути, чтоб, значится, потом не оконфузиться. «Всецело полагаюсь на ваш опыт», — кивнул я. «Мне казалось, что до полного окончания работы на этом участке пути куда как далеко, но, учитывая почти полную неготовность мостов, обстоятельства это уже ни на что не влияло. И все-таки, Герман Густавович, повернулся ко мне губернатор, лошадь, почувствовав ослабевшие вожжи, переступила с ноги на ногу и потянулась губами к траве на обочине. «Предлагаю немедля отправиться в Красный замок. Может, лучше на Красную мельницу?» – пошутил я, не до конца понимая, куда Чирков меня завлекает. «Это особняк господина Прозорова, так у нас прозвали», – хихикнул Валерий Иванович. «Слава богу, ему, что такое Мурен-Руж, объяснять не было необходимости. В Париже Чирков тоже бывал. В это время Яков Алексеевич по обыкновению за бумагами заграничных своих экспедиций заседает. Так-то он жуть, как не любит, когда его по пустякам отвлекают. Но ведь и у нас дело не пустяшное, верно? Я все еще сомневался, стоит ли ехать в дом местной, я бы даже сказал, местечковой знаменитости, особенно учитывая два обстоятельства. Во-первых, я вице-канцлер империи, и не к лицу чину столь высокого ранга идти за советом к купцу, пусть даже и торгующему с заграницей. Во-вторых, против идеи посетить Красный замок говорило еще и то, что сам-то Прозоров ко мне навстречу приходить не торопился, даже прием в благородном собрании проигнорировал. А теперь, получается, я, гордыню усмирив, должен сам в его особняк ехать, навязываться, просителем себя чувствовать. Давайте, любезный мой Валерий Иванович, поступим иным образом, после долгих раздумий, заявил я. Не ошибусь, если сделаю предположение, будто этот ваш купец, частый гость в вашем доме. Не скажу, что действительно частый, подбоченился губернатор, но бывает, бывает, иной раз, знаете ли, и по-простому, без приглашения захаживает. Я даже люблю вот этак вот принимать, без чинов. Отлично, тогда так и поступим, который уже раз перебил я слишком словоохотливого чиновника. Пригласите господина Прозорова к себе сегодня к ужину, а там и я, вроде как случайно, прибуду. Так и мне никакого ущемления чести не выйдет, и своего мы добьемся. Только вы так пригласите, чтоб этот слишком занятым не отговорился, с него станется. Тогда я, если позволите, приписочку сделаю, что, дескать, и вы у меня вечером должны быть, и что это может стать единственной возможностью задать вопросы по реформе налогов одному из ее авторов. Торговые люди очень этим интересуются, опасаются, как бы с той реформы империя еще каких поборов с них не затребовала. Тогда и Булгакова зовите, благодушно посоветовал я. Мне он показался на редкость благоразумным молодым человеком. На том и порешили. Чирков завез меня в Стокгольм, где я отобедал, сменил наряд, и к вечеру велел Апанасу найти извозчика. Губернское правление обязано было предоставить мне экипаж для разъездов, но откуда ему было взяться? Как уже говорил, бричкой той губернатор управлял лично. Лишних служащих у вятского начальника не имелось. Прозоров больше походил на средние руки чиновника, чем сам Чирков. Совсем не выглядевший дорогим костюм, обширные залысины, очечки в серебряной оправе, таких Прозоровых по столичным присутствиям тысячи. Повстречайся он мне где-нибудь на набережной Мойки, я и внимания бы на него не обратил, в то время как человеком он был по-своему примечательным. Начать хотя бы с того, что он один из немногих российских купцов отправлял товары продаваться в дальние зарубежье, а не скидывал все оптом заезжим торговцам. Кораблей своих Прозоров не имел, фрахтовал иностранные, но торговые обороты его впечатляли даже меня, давно считавшего деньги десятками тысяч. Если верить Тихону Филипповичу Булгакову, прибывшему в маленький, но уютный особнячок Чиркова, куда как раньше местной знаменитости, капитал Прозорова или уже перешагнул, или вот-вот перешагнет планку в 3 миллиона рублей серебром. Для маленькой провинциальной вятки – космическая сумма. Подели достояние одного человека на всех жителей губернской столицы, на все 25 тысяч человек, и то богато выйдет. Впрочем, как выяснилось, чуть ли не половина города, я имею в виду недвижимость, именно Прозорову и принадлежала. С доходов Яков Алексеевич постоянно приобретал все новые и новые дома, жилые, коммерческие, неважно. Главное, чтоб они хоть одной стеной касались уже у него имеющихся. Тот длинный, похожий на амбар, корпус, в котором располагалась гостиница «Стокгольм», кстати, тоже входил в длинный список собственности господина Прозорова, а еще он был городским головой, закрепил, так сказать, неофициальный статус официальным, хозяин города, иначе и не скажешь. И что же может меня заставить платить эти ваши новые налоги, фыркнул Прозоров, даже меня не дослушав, а я ведь о новой системе налогообложения рассказывал, и остальные, присутствовавшие в доме губернатора, торговцы, слушали меня более чем внимательно. Закон, пожал плечами я, П.Ф., снова фыркнул городской богатей. «В нашем отечестве, сами знаете как, ваше высокопревосходительство, закон, что дышло, как повернешь, так и вышло. Может статься, мне штрафы дешевле обойдутся, чем сами налоги, а не будет никаких штрафов», — криво усмехнулся я. «С введением новой системы, неуплата налогов станет уголовным преступлением, а чины гражданского управления, поспособствовавшие неуплате, станут соучастниками. Вы бывали на каторге, Яков Алексеевич, могу поспособствовать посещению». «Вот так, значит», — порозовел Прозоров. «Как же так, за долги банку какому-нибудь и то на каторгу не шлют, а тут эван как, отныне империя считает деньги, что были скрыты от налогов, прямым ущербом государевой казне, теперь это кража государственного имущества, осведомитесь сами номером статьи уголовного уложения, я так сразу и не скажу, правительство и без того идет на беспрецедентно мягкие условия по переходу на новую методу, первый год не будет таких уж жестких требований по ведению первичной документации, мы прекрасно понимаем, что новой науке невозможно обучиться сразу, понадобится время, чтоб привыкнуть к переменам, оценить, насколько, на самом деле, проще и более упорядоченно будут вестись записи по сделкам. Кроме того, с введением новой системы, отменяется большинство существующих поборов и акцизов. В неизменном виде пока остается виноторговля и табак. Акцизов на соль, нефть, керосин и прочее более не будет. Как же тогда гильдии определяться станут? Прищурился Прозоров. Я заметил, стоило ему открыть рот, как все остальные в гостиной, включая губернатора, замолкали. «Пока и эта схема останется», – кивнул я, – «в качестве ограничительной меры. Плата за право торговли станет сдерживающим фактором для излишне оптимистично настроенных мещан и крестьян. Избыток торгового люда тоже не есть хорошо. Так вот и получится, что казна теперь на нас, купцах, держаться станет», – развел руками и оглянулся городской хозяин. «На купцах, фабрикантах, крупных землевладельцах и пропойцах», — улыбнулся я, — «а разве ныне как-то иначе? Неужто вы всерьез полагаете, будто выкупные платежи и недоимки с крестьян оказывают на казну какое-то влияние? Я вон Валерию Ивановичу уже государственную роспись доходов цитировал. Так все сборы крестьян и четверти от винного акциза не составляют. Так что пока, выходит, что казна наполняется пропойцами». Тихон Филиппович Булычев. «Имеется надежда», — вступил в разговор Чирков, — что после введения реформы зерноторговли в империи, доходная часть казны сместится. «Уже известны подробности», – оживился Булычев, – «что именно будет реформировано. Прежде, правительство в эту область особенно не вторгалось. Без особых подробностей», – быстро вставил я, опасаясь, что словоохотливый губернатор тут же начнет выбалтывать сведения, которые публике пока знать было рано. «Предполагается, что цену выкупа зерна у крестьян теперь станет назначаться в правительстве», многозначительно на меня зыркнув, все-таки выдал информацию Чирков. «И у государственных чиновников будет первоочередное право охранить зерно, где предполагается», тут же заинтересовался Прозоров. «Не как элеваторы, по американскому образцу, строить начнут, ныне-то как», принялся объяснять Булычев. «Крестьянин и рад бы придержать зерно до зимы, или даже до весны, да хранить негде. Оставит у себя в сарае, так к весне половину мыши сгрызут. Вот и торопится сбыть побыстрее, да еще деньгу к осени приготовить. После сбора урожая в селах свадьбы да иные праздники затеваются. Ярмарки опять же, себе вина хлебного прикупить, женам платки расписные. Платежи, да поборы тоже осенью», — подсказал я. «Ах, ваше высокопревосходительство», — улыбнулся владелец пароходов. «Сколько тех платежей-то? Раз, два, да обчелся. А как пристав приедет, староста ему плакаться станет, что, дескать, урожаи совсем плохи, народишко голодом исходит, все только на поборы и работают. Тот и в бумаге отметит, что сборы ничтожны, по причине низких урожаев. Ему зато и подношение сделают, в одной деревеньке, да в другой. Вот приставу и на выезд, да на шелка для супруги и насобирается. А в гражданское правление, вместо платежей да недоимок, лишняя бумага пойдет». «Вот как», — удивился я. «Значит, выходит, что истинные урожаи все скрывают». «Как есть скрывают», — продолжал топорщить чапаевские усищи Булычев. «И купцы, что хлебами кормятся, о том прекрасно ведают. Как и о беде крестьян с невозможностью достаточно долго хранить хлеб», — кивнул Прозоров. «Потому и вторг осенний ко всяким хитростям прибегают. Амбары да лабазы в низине устраивают, под спуском, а крестьянам лошадей заставляют из телег выпрягать. Тот полпути руками телегу протолкает, так тут приказчик цену сбивать принимается. Мол, зерно влажное, да замусоренное. Коли не по нраву новая цена, выкатывай телегу взад. А как, это вниз телегу легко катить, а в гору, тремя потами и зайдешь. А верхней границе цены между собой все купцы заранее сговариваются. Булычев так легко выдавал нюансы зерноторговли, словно сам таким не занимался. Даже уйдет селянин к другому, так и там хорошие цены не услышит. А ежели государевы люди цену выше дадут, повезут туда селяне, уточнил Черков. Или забоятся, повезут, пожал плечами корабельщик. Почему не повезти, ежели имен записывать не станут, да из которой деревеньки зерно. Повезут, согласился Прозоров. Потому и интересуемся, где то зерно сохранять станут. Купить, полдела. Правильно хранить, да потом в дело пустить, вот где наука. А если где-то купец весной вперед денег давал под будущий урожай, так и что, блеснул очками миллионщик. Это у купцов принято слово держать, в иных местах и букв не ведают, все на слове держатся. А у селян купчину обхитрить за доблесть почитается. Придет к ним купец за долгом, так те деньгами и вернут, и еще смеяться станут, радоваться. Подлый же народишко, воровской, вы так говорите, словно бы купцы не обманывают крестьян, покачал головой я, и это тоже, непонятно с чем согласился Прозоров, и среди торговых людей прохиндеев хватает, однако же, я скорее доверюсь слову купца, чем поверю обещаниям крестьянского старосты, ход ваших мыслей мне понятен, не совсем ясно, каков же, по вашему мнению, истинный доход крестьянских хозяйств, как по-вашему, справный хозяин бывает и по 1000 за осень в кошель кладет, да потом еще зимой на отхожих промыслах полстолько, только таких уникумов по всей Волге и десятка не наберется, не часто так выходит, что селение от какой-нибудь лихоманки почти полностью вымрет, и вся земля, что помещикам на выкуп определялась, одной или двум семьям отходит, когда руки работящие, до землицы 15-20 десятин, трудно бедовать, тут уже особый талант нужен, а в основном, там, где сельская община и на семью по 5 десятин. Ну что вы, ваше высокопревосходительство, уравниваете-то всех, воскликнул Булычев, по-разному везде, где пришлых не подселили, все давно друг другу родичи, да староста с умом да хитринкой, там и живут, в ус не дуя, и на стол есть чего поставить, и в рюмке налит чего имеется, а что на таких больше всего недоимок записано, так бумага все стерпит. Верят они, что рано или поздно вспомнит о них царь, да и отменит все эти лукавые долги. Но есть и такие места, где все народишко мир не берет, делит все свои клочки да наделы. По весне, бывает, чуть не смертным боем за лучшие земли бьются. Там староста или назначенный, или свой интерес вперед остального блюдет. Сам-то он, да родня его, может и неплохо живет-поживает. А остальные, хоть с голодухи подыхай, вас послушать. Так выходит, будто все беды от общин, закинул я удочку. Вспомнилось вдруг, как тот самый Столыпин с сельской общиной боролся, полагая, будто именно она тормозит развитие отечественного земледелия. Будто, ежели разделить землю между семьями, а не общинами, так и лучше станет. Может и так, блеснул очками Прозоров. Но то, что хитрить да лукавить такой хозяин точно меньше станет. Иначе, кто же к нему осенью зерно покупать приедет? Ежели он всех обмануть норовит, а потом, он свой надел между сынами поделит, Булычев смотрел далеко вперед, отличное качество, для коммерсанта, мне кажется, а те, промеж своих, и придут внуки к деду с вилами да топорами ругаться, когда семьи свои прокормить не смогут, это неизбежно, пожал плечами я, на всех земли не хватит, как ее не дели, даже если распахать целинные земли в степном крае и в Сибири, наступит момент, когда отцам нечего будет дать младшим сыновьям. Вы так спокойно об этом говорите, Герман Густавович, качнул бакенбардами Черков, словно бы такая ситуация к лучшему. 10 лет назад, в Томске, мы с компаньонами выстроили железоделательный завод, издалека начал я объяснять, тяжело в Сибири с железом, думали, товар наш, как горячие пирожки на ярмарке разлетаться станет, я и сейчас частенько сырье чесальное, лен да щетину, «На железный инструмент меняю», – кивнул Прозоров. «Кабы еще сам металл обрабатывать мог, совсем хорошо бы вышло». «Не вышло бы», – не согласился я. «Мастеров да рабочих вы где брать стали бы? С уральских заводов не пойдут. Им и там хорошо живется, а больше и негде. Мало у нас мастеров, из Европы, разве что, немца какого-нибудь выписать. Ну вы же как-то смогли, я людей из Санкт-Петербурга сманил, инженера даже отыскал, а остальных рабочих уже в Сибири, сбору по сосенке, насобирали. Не хотят крестьяне в дымных да шумных цехах деньгу зарабатывать, им землю подавай. Не было бы ее, земли, я имею в виду, так и у промышленников больше рабочих бы стало, а на дело у крестьян больше, и, может быть, те земледельцы, коих вы, Яков Алексеевич, справными хозяевами назвали, детей своих учиться отправили бы, и что с того, умничали бы только больше, ученость свою напоказ выпячивая, и это будет, усмехнулся я, и умничать станут, и гордиться ученостью, только тогда и мастеров больше станет, и в инженеры вперед армии стремиться будут, почетно это станет, и прибыльно, вот чего я хочу». При церквах уже много в каких местах грамоту детишкам дать стараются, а толку-то, в университеты их все одно не возьмут, да те и сами не пойдут, дома и при недороде без сухаря не оставят, а в городах с хлеба на воду перебиваться ради науки, да еще вечно шутки тех студентов, что из семей побогаче, слышать, нет уж, увольте, господина Ломоносова это не остановило, вставил свои две копейки Черков, Ломоносов из поморов, отмахнулся Булычев. Те на рыбе да на соляных промыслах, им голодно жить позорно, вы селения их видели, таких хором не у каждого купчины в России найдешь, а Поморье что, не Россия, сделал вид будто бы не понял я, дед, тот еще, из другой, первой жизни, тоже четно разделял Сибирь и Россию, вроде страна-то одна, но Сибирь отдельно, а Россия, сама по себе, да там половина люда по первой на нордике говорить учится, после уже на русском, засмеялся Прозоров, то ли Русь-матушка, то ли фактория норвегов, с первого взгляда и не поймешь, я ведь изначально из Архангельска планировал товары свои в Европу доставлять, думал, приеду в Поморье, благодетелем для местных стану, они на своих судах грузы и повезут, да вы что, удивился Булычев, не ведали что ли, что они чужих и понимать откажутся, вот были бы вы с кем из них в родне, тогда бы и сладилось, да-да, поморщился миллионер, потом и я это понял, да и трудно там, бездельников мало. Груз на судно грузить, вези своих, у нас, мол, грузчиками даже умалишенные не робит, а как нужно было корабль к причалу подвести, и вовсе отдельная сказка, лоцмана еле уговорил, умаслил, важный такой, словно это его море, и его причалы, теперь из столицы грузы отправляете, уточнил я, оттуда, согласился Прозоров, тоже не так просто оказалось все сладить, но справился, в эту навигацию 12 кораблей отправлять буду, и к германцу тоже, и туда, а вы, ваше высокопревосходительство, почему интересуетесь, война у них, пожал я плечами, мы сохраняем дружественный нейтралитет, но если в свару вступит Англия, немецкие порты станут недоступны, бритты всегда с блокады морских перевозок битву начинают, искренне рекомендуют участь, что немцам предназначено, все-таки в этот раз чугункой перевозить, во избежание недоразумений, так сказать, война, протянул в задумчивости богач. Полагаете, до осени не закончит, полагаю, и до следующей осени не справится, развел я руками. Пока землю обильно кровью не напоит, не успокоится. Франкам обида не даст за поражение в прошлой сваре, а германцам, честь, стыдно им будет ни с чем из битвы выходить. А англичанам там чего нужно, у них-то земли никто не отнимал, и парадом по их столице никто не маршировал. Им сильный сосед не нужен. Франки, хоть и деньги имеют, и корабли стальные, а все равно Гранд-флиту не соперники, а немцы, если им время дать, серьезным врагом станут, опасаются в Лондоне, что Берлин, силы соберет, и кусок колонии у соседей требовать начнет, да и по части товаров немцы все больше с англичанами соперничают, там, где раньше было, или английское, или некачественное, теперь немецкое или английское, да ну что вы, ваше высокопревосходительство, скажите тоже, где английское, а где немцы, тряхнул усами Булычев, оружие у германца лучше выходит, ввернул Черков, давеча Герри Круппе и его новейшие пушки читал, очень, знаете ли, впечатлен, да, ткани у них тоже очень даже ничего, улыбнулся Прозоров, ежели толк в них знаешь, так отличишь, а коли нет, то нет, станок вот для щетины в Гамбурге заказал, и дешевле и лучше английского, теперь вот и не ведаю, доставит ли, война всю коммерцию портит, вам-то грех жаловаться, всплеснул руками Черков, теперь-то германцу многое из вашего на войне понадобится, станете главным поставщиком, я бы и не прочь, развел руками миллионер, только германец списком каким-то отговаривается, дескать, только определенный перечень поставщиков может их армию снабжать. А что за список, кто его видел? Я, хмыкнул я, пошлите приказчика из толковых к моему управляющему, Вениамину Ивановичу Асташеву. Пусть скажет, что я распорядился ваш торговый дом в список внести, ну и перечень товаров согласует. Вот так просто, прищурился за стеклами очков Прозоров. Вы таки хотели сложности или с германской армией торговать, одесский акцент у меня никогда хорошо не получался, а я пробовал снова и снова. Были у меня подозрения, что кто-то ушлый вперед всех подсуетился, и теперь станет стричь купон из поставок. Все еще не мог поверить в мое бескорыстие миллионер. Скажем, пара процентов суммы контракта. Внесите пожертвование в кассу какого-нибудь технического училища, отмахнулся я, или селекционной площадки агрономов. Я слышал, вы, ваше высокопревосходительство, из воздуха деньги умеете извлекать, пустился на неприкрытую лесть владелец пароходной компании, а вижу, как от великих деньжищ отказываетесь. Каков ваш годовой торговый оборот с Германской империей, Яков Алексеевич? 500 000, 600 000, около 400, кивнул Прозоров. Новое направление. Они в единую страну объединились, а по сути как были 300 разных княжеств, так оно и осталось. С каждым городом отдельно нужно договариваться. Товарная биржа – одно название, но рынок перспективный, не отнять. Ну, порядок цифр я в принципе вычислил верно, сам себе кивнул я. Это я к тому, что мои предприятия совокупно только поставляют в Германию товаров на 1 000 000 марок, а товары, что там закупаются, в отечестве нашем уже почти в 2 миллиона оцениваются. Ткани, мебель, механические вещицы, заинтересовался миллионер. Заводы, любезный мой Яков Алексеевич, хмыкнул я, оборудование для фабрик, станки и приспособления, оснастка, измерительный и металлорежущий инструмент, оптические линзы. Одних манометров на 500 000 прошлым годом ввезли, редкость же у нас, редчайшая редкость, а без них паровую машину не построить. А туда что, лес, зерно, кожи, ПФ, фыркнул я, стали железные контейнеры, колесные пары и железнодорожные вагоны. Германия объединяется, налаживаются новые торговые связи, все это требует развитой логистики, которая невозможна без напряженной работы железных дорог. Я слышал, все это и у нас в постоянной потребности, обиделся за родину Булычев. Осведомлен, согласился я, Наденька, это моя супруга. Она, до вступления в должность господина Асташева, руководила нашими предприятиями. Она утверждает, что только один из 10 наших вагонов пересекает границу империи, остальные продаются в отечестве. Так это выходит, торговый оборот ваших предприятий, наморщил лоб Прозоров, превышает 10 миллионов. 10, удивился я, Наденька озвучивала другую цифирь, 6-4, на восток, все проходит, прошли и праздничные мероприятия по открытию сквозного движения железнодорожных составов из России в Сибирь, пока только до Красноярска, но у совета учредителей неожиданно возбудилась жадность, или слава строителей самого длинного пути в руках одних собственников в голову ударила, во всяком случае, никак иначе я обещание выстроить дорогу до Иркутска я расценивать не могу. Не то, чтоб с этим возникли какие-то технические сложности. Это не Крагобайкальская железная дорога, и даже не Уральская. Сотни верст тоннелей долбить в скалах не нужно. Обойти аккуратненько с севера от роги западного Саяна, да и всего делов. Подумаешь, на 1000 верст длиннее маршрут. После рывка через Западную Сибирь, к Уралу, версты уже воспринимаются цифрами. Не расстоянием, а некой статистической единицей. А вот необходимость возведения моста через Енисей откровенно смущала. Ну да люди серьезные, разберутся поди. Может инженеры что-то новое выдумали, изобрели. Что-нибудь вроде гигантского путеукладчика, которым в Китае в 21 веке дороги за считанные дни прокладывают. Еще была у меня опаска, что доведя железную дорогу до Иркутска, дальше строить не скоро решатся. Перегорят, или реально оценит экономическую эффективность. Неподалеку от Иркутска – Кяхта, а в Кяхте – самый крупный на континенте чайный рынок. Англичане только-только начинают чай клиперами возить, в обход Африки, долго и дорого. Появись вдруг прямо сейчас железный путь, по которому чай можно в Европу не за месяцы, а за недели доставлять, прибыль акционерам обеспечена. Кстати, Подозреваю, что на громкие заявления моих компаньонов подвигли внушительные вливания средств со стороны торговцев чаем. Англичане им серьезную конкуренцию со своими морскими перевозками составляют. Вложись, купцы, сейчас в дорогу, об английских сортах чая можно забыть надолго, если не насовсем. Признаться, мне в первой жизни и в голову бы не могло прийти, насколько чайный бизнес прибыльный, особенно в 19 веке. Отдельные торговцы, насколько мне известно, за одну поставку сам 20 имеют, то есть на каждый вложенный в предприятие рубль, 20 прибыли. Это, конечно, несколько не дотягивает до сверхдоходов наркодилеров, но где-то рядом, это точно. Хорошо, что сейчас чай уже есть, а наркотиков в любой подворотне еще нет. Кокаин с героином в аптеках в качестве средств от кашля и насморка предлагают, а доктора, соответственно, это препараты больным прописывают. Даже детям. Жуть. Снова я еду в обычном вагоне. Первоклассном, конечно, но все-таки не в личном, с кабинетом, ванной и небольшой кухонкой. Купе двухместное, так я соседствовать к себе Апанаса взял. Народ косился, проводник сурово губы поджимал, а мне плевать. Вице-канцлер я Великой Империи, или другой какой-то заурядный чиновник, имею право на эксцентричные выходки. А слуга у меня старенький. Я, признаться, уже 5 раз пожалел, что взял его с собой. Нужно было внять рекомендациям Наденьки и нанять на время путешествия кого-нибудь помоложе. Нет-нет, я не жалуюсь. Вполне в состоянии сам платье надеть и пылинки с плеч постряхивать. Здесь мне помощник не нужен. А вот организовать глажку одежды по приезду, добыть какую-нибудь снеть на вечерний перекус, договориться о своевременной, имею в виду, ежедневной, уборке в снимаемом номере гостиницы. Здесь не только опыт, здесь здоровые ноги нужны. Старик скрипит, но делает. Но я же вижу, как ему трудно. Как он кутает в 100 слоев одежды подклинивающую поясницу и кряхтит, когда встает. Ему в тепле и покое нужно быть, внуков нянчить, а не по продуваемым всеми сквозняками железнодорожным вагонам через полстраны путешествовать. Хоть и первым классом. Перед самым отправлением из Вятки в городок приехали 4 конвойных казаков. Привезли грозное послание от управляющего собственного его императорского величества конвоя, которым тот называл меня всякими словами, укорял за то, что, в умалении достоинства первого министра империи, отправился по стране без секретарей и охраны. Наивный, то так я не знаю, что от ведомства князя Владимира не спрятаться, что невидимые соглядатай присматривают за мной постоянно, а охрана, много ли от нее проку в эпоху, когда покушаются все больше с помощью бомб, с собой только еще несколько безвинных душ на тот свет утащить. У самих казаков тоже были претензии, вернее, одна, тщательно подбирая слова, чтоб, не дай бог меня никак не обидеть, казачий старшина укорил, за то, что собрался в Сибирь, а никого из сибиряков больше с собой не позвал. Справедливый укор, ничего не скажешь, казаки на службе по 2 года, потом возвращаются домой, к семьям, а на их место прибывают новые, самые достойные. Причем дорога туда и обратно к сроку службы не прибавляется. Иной раз, особенно в демисезонную распутицу, бывает, что казачки по несколько месяцев путешествуют. Понятное дело, преодолевать препятствия в одиночку или за спиной грозного министра, разница есть. Так что укор понял и принял. И вправду, что-то я о земляках не подумал. В общем, конвойные едут теперь со мной. На больших станциях изображают грозный вид, сопровождая на прогулках по станции и перрону. Все остальное время спокойно себе едут в 3-классном вагоне, выпивают понемножку, как без этого. В той, прежней жизни, я вообще искренне считал, что железнодорожный вагон и водка как-то между собой связаны. Стоило занять свое место в спальном вагоне, как на столике автоматически появлялась она. Еще сибиряки привезли письма. Знать не знаю и ведать не ведаю, каким чудом им удалось собрать всю предназначенную мне корреспонденцию. Но факт остается фактом. В мешке оказались и папка с отчетами моей канцелярии, и пухлый конверт от Астахова, и связанные розовой шелковой ленточкой сразу несколько писем от Наденьки. Было приятно. А, учитывая адские версты пути впереди, еще и до нельзя полезно. Было чем занять себя в пути. Лукавлю, конечно, работы было полно. В первую очередь, осмыслить и облечь в бумажную форму сведения о реальном положении крестьянства. Только не нужно думать, что я принял россказни купцов за чистую монету. У них своя правда, у крестьян, своя, у помещиков, третья, но тоже имеющая право на существование. всем не угодишь, но ведь можно так нареформировать, что все три категории недовольными останутся. И этого я не хотел и боялся больше всего, испортить, нарушить то хрупкое равновесие, сложившееся в стране за последние 10 лет. Худо, бедно, но и без каких-то коренных изменений, среднее благосостояние жителей державы потихоньку растет. Все-таки возможность уехать на восток, получить в собственность огромный по меркам России, земельный надел да и жить-поживать, это оказалось огромным благом. Понятное дело, что далеко не каждый отважится бросить все с детства знакомые и поехать за тысячи верст в страшную Сибирь. Но ведь это не отменяет существование самой возможности. Больше того, по городам и весям постоянно курсируют специально обученные люди, завлекающие крестьян на переселение. Объясняют, рассказывают, фотографический альбом показывают. А приставы, земельные выплаты и недоимки по селам собирающие, стали открыто говорить, что, мол, голодно, плохие урожаи, так и кто тебя на этой худой земельке держит, собирай жену с детишками, да и отправляйся в сытую и богатую неосвоенными просторами восточную часть империи. Страшно, ну так сиди и не ной, не забывай только денежки за свой кусок худородины отдавать, это мне Вамещерский передавал. Так-то он давным-давно в чиновниках по особым поручениям при моей канцелярии не служит, издает свой журнал на мои ежемесячные пожертвования, шляется по салонам определенной направленности и радуется жизни. Но изредка, раз, реже, два раза в год, какой-то черт несет его в какую-нибудь несусветную глушь, в провинцию, откуда приходит в мой адрес любопытнейшие опусы о жизни в российской глубинке. Тоже, конечно, показатель такой себе. Мещерский-то самые выдающиеся события, произошедшие с ним во время странствий, описывает. Считать, что точно так же происходит во всех остальных местах и местечках, непозволительная для первого министра глупость. Так же, как и считать, подобно вятским купцам, что все до единого крестьяне, отъявленные мошенники и прохиндеи. Хотя, признаю, легенда весьма подходящая для ленивого чиновника. Мол, все земледельцы – обманщики и прощелыги. Урожаи занижают, платежи и неустойки государству не платят. Зачем таким помогать? Выдумывать что-то, с серьезными людьми ссориться. Им, крестьянам, мол, и так хорошо живется. Горькую пить с сентября по Рождество Христово же на что находит? А что, бывает, голодом сидят или беду кушают. Так это от лености и пьянства. А я вот что скажу, и больше повторять не стану. Нужно сделать все, что только в силах человеческих для того, чтобы поднять благосостояние самого многочисленного сословия в империи. Все, и даже еще чуточку больше. Потому что на этом базисе, на высокой покупательской способности большей части населения страны, держится все остальное. Кому нужны все эти великолепные паровозы и пароходы, прекрасные ткани и изысканная мебель, если поедут на них считанные единицы, и нарядится в них тонюсенькая прослойка общества? Спрос рождает предложение. Создать предпосылки к увеличению спроса, и мы однажды и навсегда не только исключим из истории Отечества всевозможные социальные потрясения, но и так подтолкнем промышленность, что остановить маховик растущий, как на дрожжах, экономики станет уже невозможно. Никогда. Если, конечно, кто-нибудь из грядущих правителей страны не втравит Россию в какую-нибудь никому не нужную, чужую, войну. Согласен. Законы развития общества предполагают, что однажды, расплодившийся, разбогатевший и почувствовавший силу класс с буржуазией громко потребует свою часть власти. И что с того? Империи давно нужны механизмы управления политическими игрищами. Выборная дума это будет, или что-то иное, но это точно будет. Потому что пройдет 2, 3, 5 десятилетий, и богатейшие фамилии нынешнего уступят место виднейшим фамилиям купцов и промышленников. Созидателям, а не паразитам, присосавшимся к хребту ломовой лошади, крестьянство. Умный, умеющий заглянуть в грядущие правитель просто обязан будет сделать этой новой силе шаг навстречу. Если, конечно, не хочет, чтоб его смели с мировой шахматной доски волной народного гнева. Когда учился в ВПШ, был у нас один преподаватель. Фамилию с именем называть не стану, но человек он был более чем примечательный. Начать хотя бы с того, что он являлся автором собственной социально-экономической теории. Нет, нам он ее не навязывал, и зачет по ней сдавать не заставлял. Но на лекциях особенно явственно выпячивал недостатки и работ светоча нашего, Герра Карла Маркса с продолжателями, и его прямого оппонента, мистера Адама Смита. Первого за мрачные предсказания, вроде неизбежности социальных потрясений по классовому признаку, второго за принципиальное отрицание определенности, вроде двух птиц, ворона и попугая, когда первая каркает, кровью умоетесь, а второй приговаривает, черт его знает, сути собственной, авторской теории того преподавателя я уже и не припомню, а вот уроки, на которых прямо противопоставлялись господа Маркс и Смит, навечно в памяти отложились, и предпосылки к социальным взрывам помню на зубок. Так вот, что я хочу сказать с этим в связи, хрен вам, а не революция, от одной мировой бойни, куда могли бы втянуть Россию пошедшие на поводу Берлина наши правители, я уже страну уберег, и от революции спасу, и будет, как предсказывал Столыпин, к середине 20 века в империи население превышающее 300 миллионов человек, и будет вся страна более или менее равномерно заселена. Заметил, долго думать о чем-то неприятном в вагоне поезда не получается. Глядя на проплывающую мимо страну, хотелось прижать к боку теплую жену и медленно, смакуя, цедить из пузатого бокала хороший коньяк, и пусть весь мир подождет, как говорится, в конвертах, доставленных от Наденьки, плотно утрамбованные листы. По нескольку сразу, плотно, в каждой строке, заполненные округлым убористым Наденькиным почерком, и обязательно по листочку от сыновей, от Германа, пересланные из Ливадии, где он составлял компанию отдыхающему на море юному царю, и от Сашеньки, целыми днями пропадающего в окрестностях вместе с целой шайкой местных, крестьянских, детей. Бог мой, какие же они, все-таки, разные, ученики одного и того же учителя, но даже почерк совершенно не схожий, плотный, каллиграфичный, обдуманный и взвешенный, заранее спланированный текст от старшего. Ничуть не сомневаюсь, что все, вплоть до знаков препинания Герман изначально сочиняет в голове, и только потом спокойно, без спешки, переносит на бумагу. Предусмотрено все, вплоть до того, что возможно письмо станут читать чужие люди. На четыре послания нет ни одного упоминания Александра Николаевича. Иногда, как намек на близкие с будущим государем отношения, в письмах проскальзывает «мы». Мы посещали ботанический парк, мы кормили чаек с причала, и так далее. Все у него хорошо, это главное. Все-таки впервые отпрыск так надолго уехал из-под нашего с Надей присмотра. Но Герман, молодец, держится бодро, с императрицей ведет себя уважительно, но разговоров о внутренних делах нашего семейства старательно избегает. Долго, аж на три абзаца, закамуфлировал предупреждение, что в финансовом плане вдовствующая императрица на грани банкротства, и, скорее всего, найдет способ обратиться ко мне за помощью. Что ж, спасибо, сын. Сердце только что-то сдавило. Осозналось вдруг, что дети быстро растут, взрослеют, в придворных интригах начинают разбираться лучше родителей. Саша не таков, у этого где-то внутри спрятана атомная батарейка, и все время, пока он не болеет, этот молодой человек способен дырку пятой точкой в табурете протереть. И что самое удивительное, пацан обладает невероятной притягательной силой. Где бы, в компании с кем бы он ни оказался, в какие-то считанные минуты именно он становится объектом всеобщего внимания. Стихийный, прирожденный атаман и организатор. За таким солдаты сами выскакивают из окопов и бегут, с матами и молитвами, прямо на пулеметные гнезда. В средние века такие люди основывали королевство или возглавляли крестовые походы. 19 век несколько ограничил область применения их талантов, но, думаю, если увлечение Сашеньки аэронавтикой не пройдет, в этой ветке истории человек совершит полет на аппарате тяжелее воздуха лет этак на 20 раньше. Потому что Саша и мертвого способен поднять и зажечь идеи. И почерк у него такой, порывистый и угловатый, переменчивый. Начало предложения одним стилем, окончание – совершенно другим, с миллионом ошибок и описок, но и такой, неряшливый и торопливый, текст передает энергию автора, напор, всесметающую волну, уже успевшую перевернуть в том несчастном поместье все вверх тормашками. «Прожект летательной машины с друзьями составляем», – писал Сашенька, – «схемы рисуем. Ты говорил, что аэронавтом могут быть только сильные и здоровые люди. Мы с ребятами стали в пруду купаться. Каждый день, доктор сказал, стану так делать, болеть перестану. Ясно вам, чертежи самолета они рисуют, закаляются. Зная Александра, можно быть уверенным, вся организованная им банда малолетних авиаторов еще и зарядку теперь делает. К полетам готовится. Вспышка и горячей волной по венам проходит через меня ощущение чистого, ничем не замутненного счастья. Просто это сознание, что есть у меня два замечательных, разных, но одинаково любимых сына, семьи, жены и нерожденной еще, но уже горячо любимой дочери. Как я мог в той, первой жизни, обходиться без этого? Сам себе прежнему удивляюсь. Вроде как половину себя самолично отрезал и выбросил. Наденька писала о многом, что меня всегда удивляло в ее посланиях, так это то, что в них никогда не встречалось этого обычного женского сюсюканья, никакой пустопорожней болтовни и пересказа досужих сплетен. Все четко и по делу, вроде налогового отчета, только без цифр. Саша не болел ни разу. От Германа получено 7 писем. 2 раза приходили послания от Астахова, в которых Веня просил уточнить некоторые вопросы по нашим предприятиям и людям. Соседи и прочие гости имения на приемах обсуждают войну во Франции, шведского короля и инспекцию графа Лерхи. Общество склоняется к мысли, что французы таки проиграют, швед уедет ни с чем, а вице-канцлер накрутит хвосты зарвавшимся начальникам губерний. И что так им всем, и галлам, и Оскару, и губернаторам, так и надо. Отставные офицеры, имеющиеся, считай, в половине помещичьих семейств, поддержали наш дружественный нейтралитет. Значит, все в империи хорошо, все правильно. Все-таки есть что-то такое в бумажных посланиях притягательное. Прочел, и вроде рядом побывал. Ни телефонный разговор, ни уж тем более новомодные к моменту моей первой кончины сетевые мессенджеры такого передать не могут. Читаешь аккуратные строки с тщательно проставленными точками над буквами, и словно бы видишь Наденьку. Короткие простые предложения, это не от незнания русского языка или скудости ума, это от немецкого. Как и мой Герочка, Надя сначала научилась говорить и думать на немецком, потом уж на русском. Прополз мимо Урал, подкопченные паровозным дымом скалы, корявые деревья, цепляющиеся прихотливо изогнутыми корнями за малейшую трещинку в камне, новенькие станции, внешним убранством схожие с пряничными домиками, людей только маловато. В той же Вятке, помнится, движение в сторону столицы еще не открыли, а на вокзале уже шум и суета. Толпы народа в кажущемся беспорядке снуют по не слишком большим залам. На перроне и вовсе не протолкнуться от зевак. Паровые машины пока еще так и не стали привычной деталью пейзажа. Все еще воспринимаются, как чудо. И ладно, хоть так, а не порождением дьявола. Нам еще доморощенных донкихотов не хватало. На Урале не так, всяк занят своим делом. И на пыхтящий мимо паровоз ноль внимания. Философия жизни. Каждому свое. Кому-то путешествовать в дальние дали, кому-то руду на завод до ночи успеть довести. На сибирские просторы Великий Восточный путь вырвался ранним утром. Как-то вдруг, без предупреждения, сдулись, сгладились каменные исполины. Превратились сначала в пологие холмы, а после и вовсе сошли на нет. Впереди лежала просторная и до сих пор слабо освоенная огромная западносибирская равнина. Скорость движения резко увеличилась. Транссиб, практически, прямая. Поворотов ничтожно мало, спусков и подъемов, считай, и нет совсем. На последней станции горной дороги к составу подцепился томский транспортный паровоз. Сравнительно больших габаритов и куда более тяговитый. Думал, ну сейчас полетим, только тайга будет мимо лететь. Скорость увеличилась, но ехать быстрее не получилось. Такой вот сибирский парадокс. Большая часть дороги пока в одну колею, вторую только еще тянут. Не особо торопясь и не сплошной полосой. То там, то тут, наш состав то и дело съезжал в эти карманы, пережидали, пропускали, встречный. Бывало, что за весь день только-только верст 30 получалось преодолеть. Почти, как зимой на санях, запряженных дикими киргизскими лошадьми. Только не мотает, не трясет. Едем, как в домике на колесах. С чаем, газетами и даже мелкокалиберную винтовку можно у проводников взять, для развлечения по птичкам пострелять. Зверья вокруг полно. Ни один и даже не два раза лично наблюдал из окна медведя. Однажды, медведицу с медвежатами. Экзотика. Пассажиры, впервые попавшие в Сибирь, вели себя словно дети в зоопарке. Хорошо хоть диких зверей кормить с руки не кидались. Первую после Урала долгую, на неделю, остановку пришлось сделать в Тобольске. Губернатор, действительный статский советник Георгий Петрович Пелина, был мне весьма лестно отрекомендован еще в столице. И не абы кем, а самим великим князем Владимиром. Причем сделано это было в лучших традициях досье времен Третьего рейха. Дескать, есть такой человек, характером, стоик, политически предельно благонадежен и активно сотрудничает с имперской службой безопасности. В Сибири не новичок, успел послужить и инспектором училищ, и в розыске крамола и сепаратизма отметился. Опасный человек, не для меня конкретно, Что он мне сделать-то может? Только что кляузу какую-нибудь в соответствующие органы написать. Так и что, органы они на то и есть, что, при большом желании, на любого управу найти смогут. И безо всяких пасквилей и доносов легко обойдутся. А вот для любого нестандартно мыслящего такие вот господа, настоящая напасть. Этот разбираться не станет, светлая ты голова, выдающийся ученый или изобретатель, или ординарный учитель из третьей сортной гимназии крошечного уездного городишки. Сболтнул не в той компании лишнего, вывалил на случайного человека то, что на душе наболело, и готово дело. Причем и в прямом, и в переносном смыслах. Откуда ни возьмись, не в силах молчать, слыша этакую крамолу, подошьется в папочку, будет заведено следствие и появится вдруг в сибирской глубинке свой собственный революционер. До суда, может, дело и не дойдет, но жизнь человеку изрядно попортить успеют. Ничем особенным на ниве развития Тобольской губернии господин Пелина не отличился. Строго соблюдал большую часть присылаемых из министерств инструкций и распоряжений, но у Тимошева, министра внутренних дел, все-таки за перспективного чиновника не рассматривался. Сам кавалерийский генерал тоже креативностью не блистал, но его все-таки уважали в свете за занятия искусством и покровительству академии. О Тобольском губернаторе и в этом отношении никаких известий до столицы не докатывалось.